Глава 13. Все началось с Андрюши, точнее, с Андрея Беринова. Он придумал мою обидную кличку, делал мне разные мелкие пакости, но подруги убеждали меня в том, что он всего лишь тайно влюблен в меня. В какой-то момент я им поверила. А как тут не поверить, когда в 11 классе Андрей вдруг сменил гнев на милость, здороваться со мной начал, разговаривать на переменах? Не могу сказать, что влюбилась в него, но я была старшеклассницей, у которой никогда не было парня. Тут уцепишься за любую возможность. Я настроила воздушных замков, фантазировала о нашей будущей счастливой семье с двумя детьми и любимым котом. Все по классике. А потом выяснила, что он влюблен в мою лучшую подругу. Потом были еще такие случаи. Парни почему-то всегда выбирают меня в качестве того, с кем можно сблизиться и выведать об объекте их обожания. Так что я не удивлена, что с Максимом Игоревичем вышло точно так же. Разочарована, но не удивлена. Больше нельзя отрицать очевидное. Он очень мне нравился, и далеко не из-за того, что он красавчик с обложки, просто у нас так много общего. Он всегда смеется над моими шутками. Его морщинки вокруг глаз я обожаю. А когда он зовет меня по имени, даже мама зовет меня Гелей, как и все друзья. Никогда не любила свое полное имя, но из его уст оно так красиво звучит. Но придется смириться с реальностью. Я не из тех, в кого влюбляются. Я просто веселая толстушка, девчонка для дружбы, из тех, кого даже не рассматривают на роль потенциальных девушек. Словом, настрой у меня был крайне печальный. «Карина», — позвала я подругу, когда мы сидели в раздевалке перед физрой и завязывали шнурки. «Можешь кое-что Диле передать?» Сама Диляра сегодня впервые решила променять охоту на физрука на возможность поспать подольше. «Конечно», — отозвалась та. «А почему сама не скажешь?» «Просто я узнала кое-что о Максиме Игоревиче». «О, стратегически важная информация?» «Давай, я вся во внимании». «Ему нравится Диляра», — выпалила я. «Пусть лучше Карина ей скажет. Умолчать о таком я не могу, она ведь моя лучшая подруга. А сказать самой, я наверняка выдам себя дрожащим голосом и хмурой физиономией, а такого позора я не выдержу». «Ты скажи ей, хорошо? Пусть переходит в наступление». «Гель, с тобой все норм?» — озадаченно спросила Карина. «Какая Диляра? Мне кажется, он даже о ее существовании не подозревает, как и о моем, кстати. Кроме тебя он никого и не видит». «Да, точно», — не выдержала я. «Влюбился вот в меня. Без ума от девчонок с лишними килограммами». «Да с чего ты взяла это?» — нахмурилась подруга. «Я имею в виду его чувства к нашей Диле». Мне Рома сказал. «А Рома у нас супернадежный источник информации. А зачем ему врать?» Мы уже выясняли отношения почти на всю раздевалку. Девчонки странно на нас поглядывали. «Чего вам?» — разозлилась я. Те сразу отвернулись. «Думаю, надо спросить у него самого», — резонно предложила Карина. Но я была слишком рассержена, чтобы прислушиваться к разумным доводам. «Обязательно спрошу. Максим Игоревич, а кто вам нравится? Девушка в два раза тяжелее вас или восточная красотка с идеальной фигурой? Хватит все притягивать к внешности. На тебя это не похоже. Я думала, ты без комплексов». Смириться со своим положением не значит быть без комплексов. «Девчонки!» После стука в дверь послышался голос Максима Игоревича. «Что там у вас за бурное обсуждение?» Надеюсь, он не слышал, о чем конкретно мы говорили. Я шагнула к двери раздевалки и резко ее открыла. Увидела совсем близко его лицо. «Ангелина, так давно я хотела снова услышать от него свое имя. Сейчас же, наконец услышав, мне захотелось плакать. У вас все в порядке?» «Я плохо себя чувствую», — выпалила я. Еще только разреветься не хватало. «Можно я уйду?» «Давайте я провожу вас в медпункт». Максим Игоревич выглядел неподдельно обеспокоенным. «Диляру провожайте». Не выдержала я, обошла его и направилась в столовую заедать свою горькую судьбу. В общем, день не задался с самого начала. Физру я в конечном счете прогуляла, вернувшись в раздевалку только под конец пары, а значит, ее придется отрабатывать. На оставшихся парах, вместо того, чтобы писать конспекты, рисовала закорючки в тетрадках. Девчонки спрашивали, что со мной случилось, я отвечала, что просто нет настроения. На самом деле, не произошло ничего ужасного. Я похандрю день, ну, может, два, а потом приду в себя. Стану той самой веселой и бодрой Гелей, но погрустить хоть чуть-чуть имею же право. Я хотела бы нравиться Максиму Игоревичу, потому что он классный. Он редкий в наше время экземпляр реально хорошего парня, не придурка, который самоутверждается за счет девушки, не лжеца. Но не судьба. Ничего не поделаешь. Я ведь не могу менять себя ради другого. Никогда мне не стать похожей на Диляру. Это не значит, что кто-то из нас двоих плохой. Мы всего лишь совершенно разные люди. И это нормально. Когда я вышла из универа, то почувствовала, что мне уже становится лучше. В конце концов, сможем ведь мы с Максимом Игоревичем быть друзьями. И я не отказалась бы от такого друга. Мы легко находим общий язык. И лучше уж, чтобы Диляра встречалась с ним, а не с этим придурком Андрюшей. А что касается меня, запихну свои чувства поглубже и постараюсь про них забыть. Я шла из метро домой, когда увидела трех мальчишек лет 11. Сразу пожалела, что нет с собой наушников. «Смотрите, какая девушка толстая!» «Ага, какая здоровая!» Такое иногда случается. На мелких пацанов я произвожу подобное впечатление, особенно когда они глядят на меня снизу вверх. В обычные дни я просто не обращаю внимания. «Сейчас девушка как упадет на вас, станете лепешками!» — заявила я. Мальчишки засмеялись, но поспешили пройти мимо. Я совру, если скажу, что такие комментарии мне слушать приятно или что мне до них нет дела. Но все-таки в хорошие дни я, услышав подобное, порастраиваюсь 5 минут, а потом перестаю об этом думать. Сегодня не такой день. В голову сразу начали набиваться навязчивые мысли. Будь я стройной, выбрал ли Максим Игоревич меня? Ведь характер ему мой нравится, это очевидно. Значит, дело в теле. Он хочет видеть рядом с собой худенькую фитоняшку. Я свернула к своему подъезду и увидела, как закрывается дверь. Ускорив шаг, удалось поймать ее до того момента, как она примагнитится. Тогда пришлось бы лезть за своим ключом вглубь сумки. Но лучше бы я этого не делала. Лучше бы постояла перед подъездом хотя бы минуту, потому что тем, кто заходил до меня, был Максим Игоревич. Он ждал лифт. «Здравствуйте», — пролепетала я, оценивая возможность развернуться и убежать. «Здравствуйте, Ангелина». Он улыбнулся. «Как вы себя чувствуете?» «Уже лучше», — отозвалась я и, вздохнув, подошла ближе к лифту. «Кажется, я собиралась с ним дружить. Вот мой шанс». «Спасибо. Максим Игоревич, извините за то, что нагрубила». «Я вас чем-то обидел?» — спросил он так, будто его действительно это беспокоило. «Нет, нет, просто плохое настроение. Как говорит моя мама, Геля не в духе, спасайся, кто может». Он легко засмеялся. Приехал лифт, и мы вошли в него. «Могу я спросить кое-что?» — начал он. «Почему сказали, чтобы я провожал Диляру? Диляра — это подруга ваша, кажется». «Надо же! Очень убедительно изображает, что даже толком не знает, кто это». «Максим Игоревич, я все знаю», — объявила я. «Вот как». «Честно говоря, я не совсем понимаю». «И я никому не скажу», — перебила я. «Никто не узнает, по крайней мере, от меня. Отношения со студенткой возможны. Главное, держать все в секрете». «Ангелина, ну если препод и студентка влюбились друг в друга, что ж тут поделать? Афишировать, конечно, не надо, но...» «Ангелина!» — повысил голос Максим Игоревич. Взглянула на него. Его щеки заметно порозовели. «Вы предлагаете мне отношения?» Я на секунду растерялась. «При чем тут я? Вы и Диляра? Господи, да при чем тут Диляра? Я вовсе не...» На этот раз его прервала не я. Это лифт решил с адским скрежетом остановиться между этажами. Ощущение в коробке 2 на 2, когда та не везет тебя наверх или вниз, так себе, я вам скажу. «У вас есть клаустрофобия?» — спросил мой препод. Я помедлила. «Нет. А у вас?» «Нет, к счастью. Придется позвонить в диспетчерскую». И тут на меня навалились все плохие мысли разом. про то, что он выбрал Диляру, а не меня, про обидные слова от Андрюши, про мальчишек, которые посмеялись надо мной, и все это только потому, что я толстая. — Это из-за меня, — вздохнула я. — Что? — не понял Максим Игоревич. — То. Лифт застрял, потому что я такая корова. — Гелина, что за чушь? Да этот лифт старшина с вами. — Ага. Но застряли бы вы, если бы ехали один. Сомневаюсь. Ехали бы себе прямиком до Ромы, а там разложили бы уже свои карточки с гоблинами и радовались бы. Максим Игоревич аж в голос засмеялся. У него такой приятный смех. Вдруг погас свет. Тут у моей подруги Ники началась бы истерика, но я, к счастью, не страдаю боязнью замкнутых пространств. «Здорово!» — обрадовалась я погасшему свету. «Просто класс! Застряли в лифте из-за того, что я слишком люблю пирожные». «Знаете, что говорят?» — начал он, и в его голосе слышалось тепло. «Пока мужчина может вас поднять, все в порядке». Я даже опомниться не успела, как он присел, обхватил меня чуть ниже бедер и поднял в воздух. Меня, тяжеленную девицу, даже отец перестал носить меня на руках уже лет в 6. Я вскрикнула, вцепилась пальцами в его твердые плечи. Лифт протестующе заскрипел. Было темно, поэтому я не видела лица Максима Игоревича, но его теплое дыхание было где-то совсем близко от моих губ. А если не может? — продолжил он. — То найдите себе мужчину посильнее. Как-то так. — Максим Игоревич, ясно. Можете отпускать. — А если я не хочу? — Я... В этот момент зажегся свет. Я на секунду зажмурила глаза от яркой вспышки, а когда открыла, то увидела его ясные глаза совсем близко. Наши лица разделяла всего-то парочка миллиметров. Его взгляд медленно опустился на мои губы.